Глава 26. Юбилей. «Сейчас начнется веселье», — пробормотала одна из девчонок, повернувшись на каблуках. Образно говоря, веселье началось еще вчера, когда меня представили остальным. В большинстве своем это вызвало недоумение, которое тут же сменилось холодной отчужденностью. Не считая рыжей, с которой мы сцепились в самый первый мой визит в бабочку. Она вылетела из кабинета кадровика, той самой шатенки, и явно не для того, чтобы в приемной попить воды. «К Дженни пошла», — фыркнул кто-то. Еще бы, она же рассчитывала на роль главной. Пронесшийся среди собравшихся шепоток оборвался под строгим взглядом шатенки. Впрочем, шатенка выбор Дженны тоже не одобряла. Это было видно по ее холодным взглядам, которые вовсе не выражали радость по поводу новоприобретенной сотрудницы. Равно как и взгляд начальника службы безопасности Ригмана Нергиса, который частенько оказывался у кабинета Дженны, когда я входила или выходила, или когда просто шла по коридорам. Каждый раз, когда я попадала ему на глаза, мне хотелось убраться из бабочки и никогда сюда больше не возвращаться. Волосы мне все-таки покрасили и, конечно, нарядили в платье, в котором я напоминала куклу или модель. Бледно-голубое, плотный лиф на шнуровке. Спереди короткая юбка, сзади длинный шлейф. Ну и туфли на каблуке, разумеется. На высоченной шпильке, благодаря которой я стала выше на голову. В таких хорошо ходить по подиуму или выходить из Эйрлата на какую-нибудь вечеринку, вроде ежегодного благотворительного бала, который регулярно посещают вьерхи типа отца Кьярда или Рамины. Но уж точно никак не разносить заказы. Впрочем, судя по тому, что я видела, в бабочку приходят не поесть. Да, у них есть свой ресторан, но там, где предстояло работать мне, разносили только напитки и закуски. Так что уронить тяжеленный поднос или самой упасть на какого-нибудь гостя или гостью мне не грозило. А вот упасть и облить кого-нибудь коктейлем — вполне. С этими мыслями я разглядывала себя в зеркале. Волосы мне завили и уложили лесенкой. Из украшений на мне, как и на всех девочках, был один единственный браслет. Этот браслет активировал голографические крылья, делающие меня похожей на бабочку. Мои были ярко-красными, точь-в-точь, как у надьерской бабочки. «Красный и синий отлично сочетаются», — пояснила стилист, когда мы тестировали образ. «Если бы мы оставляли твой цвет волос, сделала бы крылья ярко-синими». В общем, да, яркой я была точно. Макияж сделал меня старше лет на 5. И хотя лицо предстояло прикрыть маской, мне все равно было не по себе. Потому что если меня пригласят в випку, гость может потребовать, чтобы я сняла маску. «Пятиминутная готовность и на выход!» Появившаяся в гримерных Дженна хлопнула в ладоши. В ярко-красном вечернем платье, облегающем идеальную фигуру, она была ослепительна, даже несмотря на чересчур агрессивный макияж. Именно он подчеркнул хищность ее натуры и острые черты, которых я раньше не замечала. «Сегодня у нас особенный вечер, и все должно быть на высоте. Выходим на сцену, активируем крылья, дожидаемся завершения аукциона и спускаемся. Сегодня у нас выступает Джойс Уитни с премьерой. Главная звезда вечера — она. Вы просто ее дополняете». Джойс Уитни оказалась та певица, постер которой я рассматривала в день кастинга. Удивительно красивая женщина с голосом, который заставлял гостей снова и снова возвращаться в бабочку. Насколько я поняла, пела она эксклюзивно для клуба. Нигде больше не выступала и была одной из изюминок заведения. «Все помнят порядок выхода?» — уточнила Дженна. «Да!» — прозвучало хором. «Не зря же мы вчера полдня репетировали этот выход. Правда, когда репетировали, я была в привычной одежде, но суть это не меняло. Крылья, вспыхивающие в темноте, действительно смотрелись эффектно. А когда зажигался свет, оставался только флёр осыпающихся на сцену искр. Платья у остальных были короткими, не в пример моему. И я бы сейчас много отдала за то, чтобы избавиться от шлейфа. Мне предстояло спуститься первой, и оставалось только надеяться, что Тимрана, так звали рыжую, которая шла за мной, не решит на него наступить. Слишком красноречивые взгляды она на меня кидала. Яростные, презрительные, ледяные, словно я лично увела у нее парня. Впрочем, вряд ли она станет рисковать местом исключительно ради того, чтобы увидеть, как я упаду носом в пол. По крайней мере, надеюсь, что не станет. Дженна глянула на часы, тонкую пластинку, вмонтированную в легкий браслет, и снова окинула нас взглядом. «Все, выдвигаемся». На негнущихся ногах под шелест текущей за спиной ткани, практически невесомой, под возбужденные голоса, я направилась следом за ней по коридору к сцене главного зала. Насколько я поняла, ведущий будет другой, но сначала Дженна лично должна была поприветствовать гостей вместе с владельцем клуба. Он дожидался нас у сцены и, едва окинув девушек взглядом, легко перехватил изящную ладонь управляющей. «Ты очаровательна». В голосе высокого светловолосого вьерха звучали низкие хриплые нотки. «Благодарю», — сдержанно отозвалась она. Но от меня не укрылось, как сверкнули ее глаза. Такой живой интерес сложно с чем-то спутать. И на миг я вспомнила слова Олетты, которая говорила о какой-то знакомой сестры, вьерхе. Впрочем, эти мысли мгновенно вылетели из головы, и все остальные тоже, потому что Дженна негромко скомандовала. «Маски!» И девушки синхронно закрепили изящные полумаски, скрывающие верхнюю часть лица. У меня задрожали пальцы, поэтому никак не получалось справиться с креплением. И в тот момент, когда маска в очередной раз чуть не свалилась на пол, из-за внутренних кулис донесся голос Дженны. «Дорогие наши, мы рады поприветствовать всех, кто сегодня с нами. Всех, кто пришел сюда отпраздновать без ложной скромности удивительную и невероятную дату. 50 лет со дня основания бабочки. Меня зовут Дженна Каринг, а рядом со мной — Миллиан Терт». К ней присоединился Вьерх. Когда мой отец впервые задумался об открытии клуба, он решил, что это будет нечто особенное. Нечто удивительное, как жизнь бабочки, короткая, но в то же время прекрасная. Образ бабочки сложился не случайно. Пальцы снова сорвались, застежка больно царапнула ладонь, и маска все-таки свалилась на пол. С глухим стуком ударилась об пол, за спиной раздался смешок, и я рывком наклонилась за ней, столкнувшись пальцами с Тимраной, которая прошипела «Дай сюда!». И прежде чем я успела отнять маску, девушка уже закрепила ее на мне. Мало кто знает, что в день открытия нашего клуба 50 лет назад гостей тоже встречали маскарадом. Каждый из приглашенных был в маске и снимал ее только в конце вечера. Рыжая чуть отодвинула занавеси. Дженна и Вьерх стояли под падающими на них серебряными нитями. Голограмма, разумеется. Из-за чего создавалось чувство, что над сценой идет дождь. «Любители потрепаться», — фыркнула девчонка. «Спасибо», — еле слышно прошептала я, но она не ответила. Отпустила занавеси и отвернулась с таким видом, словно знать меня не знает, и не помогала мне только что. «Сегодня все будет особенным», — произнес Вьерх. «Начиная от наших прекрасных девушек, которые обслуживают ваши столики, и заканчивая репертуаром Джойс Уитни, которая приготовила для вас особенный сюрприз». Упоминание Джойс вызвало целую бурю аплодисментов, и когда они затихли, Дженна продолжила. «Неизменным останется только одно. Как и 50 лет назад, как все эти годы, с первого дня и до настоящей минуты мы работаем только для вас». Тишина взорвалась овациями, сквозь которые в зал плеснула музыка. И под первые аккорды, раздвинув тяжелые занавеси, я шагнула на сцену. В темноту. Да, идти нам предстояло в темноте. Единственным источником освещения до тех пор, пока не выйдут все девочки, будут наши крылья, которые пока что лишь слабо мерцали. Именно поэтому мы оттачивали каждый наш шаг по внутреннему счету. Раз, два, три, четыре, пять. Вдох. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Выдох. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Именно столько шагов было до края сцены, на котором я останавливалась. Платье, расстилавшееся за мной шлейфом, полыхнуло искрами, когда я нажала кнопку активации браслета, и по залу пронесся восхищенный вздох. Общий, заглушивший шаги Тимрана и других девушек. Огни наших крыльев вспыхивали по всей сцене, превращая ее в искрящуюся разноцветную феерию. Несмотря на то, что на сцене нас было много, я чувствовала сотни впивающихся в меня взглядов. На меня смотрели из партера, с балконов и билетажа вип-лож. От этого становилось не по себе, хотя каждый день с минуты, когда я подписала договор, я к этому готовилась. Каждый день говорила себе, что так будет, что я выйду на сцену, что на меня будут смотреть, хотя я даже приблизительно не представляла себе, какой образ мне придется нести. Образ, в котором я не узнавала сама себя, и к которому была прикована большая часть внимания собравшихся. Когда все девушки вышли на сцену, зал на мгновение замер, словно пловец набирал воздуха в легкие перед рывком под воду, а потом взорвался аплодисментами, грохотом обрушившимся на нас, на каждую из нас в отдельности и на всех вместе. От него перехватывало дыхание, как от ударившей со всей силы волны, а потом в зале вспыхнул приглушенный свет, медленно, искра за искрой, набирающий силу. «Это не последний сюрприз!» Ко мне снова приблизилась Дженна с одной стороны и светловолосый Вьерх с другой. Не сказать, что в этой компании я почувствовала себя спокойнее. Тем не менее, будучи запечатанной между ними, мне уже не хотелось зажмуриться под прицелом взглядов бесчисленных гостей. Сегодня весь вечер с вами будут наши чудесные бабочки, которые исполнят любую вашу прихоть. Слова управляющей снова поддержали аплодисментами. Ну, почти. Последние смехом. Но прежде чем мы начнем праздновать, ее слова подхватил Вьерх, хотим устроить для вас небольшое представление. Каждая из этих очаровательных бабочек может стать вашей на весь вечер, если вы того пожелаете. Зал тоже был выполнен в форме крыльев бабочки. Неоновые узоры, вплавленные в стену тонкими искрящимися нитями, разгоняли темноту. Здесь было бесчисленное множество столиков. Вот только если еще вчера они были пусты, то сейчас заняты. Более того, заняты не как в обычный день на двоих человек или компанию. Сегодня свободных мест не было вообще. Я знала, что билеты на юбилей продавали заранее, но такого не ожидала. Равно как не ожидала и того восторга, которым встретили слова Вьерха. «Нам предстоит аукцион, и любой из присутствующих может присоединиться к нему, чтобы заполучить одну из наших прелестниц. Например, эту надьерскую бабочку!» Дженна и Вьерх вскинули мои руки вверх одновременно, и крылья за спиной сомкнулись, чтобы снова раскрыться. «Все мы знаем, что в мире их осталось не так много, так что это особенно ценный лот!» Все вырученные от аукциона средства пойдут на благотворительность. Перечень организаций, которым мы помогаем, вы можете найти на нашем сайте. Все мероприятия будут освещены. От громких голосов у меня начало шуметь в ушах. Я почти не слышала ударов собственного сердца. Вы можете принять участие в аукционе как самостоятельно, так и совместно от всего столика. От мельтешения роскошных нарядов, причесок и возбужденного перешептывания лица перед глазами сливались в постоянно меняющуюся картинку калейдоскопа. Единственное, о чем я сейчас могла думать, только не вип-ложа, потому что в общем зале никто не потребует от меня снять маску. «Итак, Надьерская бабочка!» — воскликнула Дженна. «Начальная цена лота — 10 000 аренхов». «10 000 аренхов?» Если во мне и оставался воздух, то сейчас он весь вышел. Для сравнения, за смену Догинса я зарабатывала 3 с чаевыми. За сотню мне надо было горбатиться 1-1.5 месяца. Да что там, предложенный мне гонорар был вдвое меньше названной суммы, и я была уверена, что никто не согласится участвовать в этом безу... 10 500, 12-й столик!» — воскликнула Дженна. «Безумие. Это безумие, просаживать столько денег, когда люди на окраинах подыхают с голоду. 10 800, от Ниестра за 17-м», — заметил Вьерх. 11, первая вип-ложа. Сердце сделало кульбит. Я медленно подняла взгляд на центральную ложу, но разглядеть, кто в ней, было невозможно. Тонированное стекло полностью скрывало гостей. 11 200, 3-й столик. 11 300, от Ниестра за 17-м. Дженна и Вьерх отслеживали ставки по тапетам. А мне с каждой минутой все больше становилось не по себе. Все больше, потому что я буквально чувствовала на себе взгляд, буравящий меня сквозь тонированное стекло, пронзающий насквозь. 12. Четвертая вип-ложа. Я облегченно вздохнула. Сама не знаю почему, я отчаянно хотела попасть куда угодно, только не в первую. 12 500, от Ниестра за 17-м. 12 600, 3-й столик. 13. Четвертая вип-ложа. 15. Первая. 15 500, от Ниестра за 17-м. 16. Первая. 17, от Ниестра за 17-м. После этих слов в зале воцарилась тишина. Долгая тишина, на протяжении которой я успела встретиться взглядом с совершенно седым Вьерхом, который довольно улыбался. Глаз в прорезях маски было не увидать, но мне было не до того. Сердце колотилось так, что мне не хватало кислорода. Еще чуть-чуть, и у них будет рыбка, а не бабочка. 17 000 аренхов раз! — воскликнула Дженна. 17 000 аренхов два! — подхватил Вьерх. 17! — это уже хором. 1 030! Возбужденный голос Дженны выбился из последнего отсчета. 30 000 аренхов за нашу невероятную Надьерскую бабочку. Первая вип-ложа. Я замерла. Замерла, потому что больше не слышала свое сердце. Да что там? Я даже голосов Дженны и Вьерха больше не слышала. Только странный гул в ушах, идущий по нарастающей. Чем-то он напоминал шум летящего на меня Эйрлата, только в разы сильнее. Нет, пожалуй, Эйрлату до него было далеко. Это был гул штормовых волн, идущих на Ландерхорн со стороны океана, чтобы слезнуть его с лица земли раз и навсегда. «Продано! За 30 000 аренхов гостям из первой вип-ложи!» «Гостям?» У меня неожиданно отлегло от сердца, я вдруг поняла, что снова могу дышать. «Да, накрутила я себя здорово, но эти гости из первой в точности такие же, как те за 3-м столиком, что хотели купить меня. В точности такие же?» Я улыбалась, когда спускалась, но улыбка была неестественной, словно приклеенной к лицу. С тем же успехом меня могли тянуть за уголки губ. К счастью, под маской многое можно скрыть. В том числе обрушившуюся на меня мысль. Посетители бабочки оставляют здесь такие суммы, на которые можно прокормить кучу народа. Благотворительность, напомнила я себе. Благотворительность, верно, эти деньги пойдут на благотворительность. Наверное, эта мысль помогла мне расслабиться, пока я шла через зал к лестнице, уводящей наверх. На меня оглядывались, я же думала только о том, как не споткнуться и о том, как выдержать этот вечер. И о Лейс. О том, почему всякий раз, когда речь заходила о гостях бабочки, она презрительно дергала бровью. О том, что я здесь ради нее. Охрана окинула меня цепким взглядом, скользнув сканером вдоль платья, после чего мужчины расступились, открывая мне доступ в вип-ложу. Гостей было 4. В полумраке просторной комнаты, оформленной в основных цветах клуба, синяя с золотом. Они расположились на просторном диванчике, но, когда я вошла, синхронно повернулись ко мне. 2 мужчины, 2 девушки. Под масками черты лица было не разобрать. Под неоновыми светильниками лишь полыхали пожаром волосы одной гостьи. «Сними маску», — последовал приказ. Еще до того, как меня бросило в холодный пот, я поняла, кто передо мной. Не подчиниться я не могла, но и подчиниться тоже, потому что этот голос принадлежал к Ярду.